применению их энергии и воли. Это нечто, назревшие потребности общественно-экономического развития, явно или неявно выраженные в общественном сознании, общественном мнении или, как говорит сам Пушкин, «дух времени, дух народа является источником нужд и требований государственных». Этот дух народа, то есть назревшая потребность перемен, и вызывает к жизни энергию великих людей и крупных исторических деятелей, формирует их в качестве личностей определенного типа, играет их судьбой. Так на исторической арене появляются Годунов, Лжедмитрий, Петр I, Пугачев. Потому-то, подчеркиваем это еще раз, Пушкин, повествуя о Пугачеве, доискивается до социально-экономических и политических причин, вызвавших бунт, а не сводит дело к личным мятежным намерениям лихого донского казака. Он приводит замечательные строки из письма Бибикова к Фонвизину. «Пугачев не что иное, как чучело, которым играют воры, яицкие казаки. Не Пугачев важен, важно общее негодование». Причудливо переплетаются в сознании и подсознании поэта прошлое и современность, судьбы России и судьбы отдельных русских людей, брошенных в бурный поток истории, либо кружащихся в нем, либо стремящихся его обогнать, либо пытающихся плыть против течения, либо, наконец, направляющих его в новое стремительное русло. Последнее как раз великое дело великого Петра. Как и в Пугачеве, в Петре Пушкина привораживала мятежная натура, личность, не желающая плыть по течению. Пугачев с помощью восстания черного люда хотел занять трон московских царей, а Петр был революционером на троне, человеком, перевернувшим и перетряхнувшим Россию не снизу, а сверху. И это была единственная, по взглядам Пушкина, революция российская, увенчавшаяся успехом. Петр I – революционер. Но и тиран, деспот, самодержец. Властелин полумира, строитель величайшей державы, но и душитель масс. Человек, разрушающий властью своей все старое, одряхлевшее в обществе и прокладывающий ему новые пути, прекрасно сознавая всю многогранность и противоречивость этой исторической фигуры, восхищаясь ею и ужасаясь одновременно, Пушкин находит предельно лаконичные и емкие слова для ее характеристики. Средства, которыми достигается революция, недостаточны для ее закрепления. Петр I одновременно Робеспьер и Наполеон. Воплощение революции. Робеспьер и Наполеон, объединенные в Петре I, тут целая концепция революции в разнообразных условиях России и Франции. И концепция необычайно смелая, оригинальная, глубокая. Попробуем реконструировать наиболее возможный ход пушкинской мысли, понимая всю условность этой операции. Робеспьер, вождь мятежной Франции, олицетворяющий революцию как решительное устранение пут феодализма, как полное и последовательное уничтожение всего, что отжило и мешает нации двигаться вперед на ее восходящем этапе. Но революция, совершая резкий прорыв в будущее, вместе с тем обгоняет свое время. Наступает момент отрезвления, когда необходимо заняться будничной работой при имеющихся условиях и предпосылках укрепления тех завоеванных результатов переворота, которые исторически оправданы, и отказа от тех, которые эту историческую необходимость предваряют. Начинается обратный ход истории. И для этого, как правило, необходимы уже другие люди, иные характеры, иные натуры. Так на смену Робеспьеру, сокрушителю феодальной монархии, приходит Наполеон, созидатель великой империи и монархии буржуазной.